Прочитаем из Евангелия от Луки, 2 главы, начиная с 25 стиха. «Тогда был в Иерусалиме человек именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, ожидающий утешения Израилева. И Дух Святой был на нем. Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, пока не увидит Христа Господня. И пришел он по вдохновению в храм. И когда родители принесли младенца Иисуса, чтобы совершить над ним законный обряд, он взял его на руки, благословил Бога и сказал, «Ныне отпускаешь раба твоего, владыко, по слову твоему с миром. Ибо видели очи мои спасение твое, которое ты приготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу народа твоего Израиля». Иосиф же и мать его дивились сказанному о нем. И благословил их Симеон и сказал Марии, матерь его, «Сей лежит нападение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроются помышления многих сердец». Первенец. Когда израильтяне выходили из Египта, Господь заповедал Моисею, «Освяти мне каждого первенца, разверзающему всякие ложества между сынами Израилевыми, от человека до скота. Мои они». Исход 13.2. Это надлежало делать в воспоминании того, что Бог поразил смертью всех первенцев египетских за упорство фараона, не отпускавшего Израиля, первенца Божия, совершить служение Господу. Когда сыны Израилевы находились у Синая, Господь опять заповедал, «Отдавай мне первенца из сынов твоих». А позже повелел Моисею взять всех левитов вместо первенцев. За излишних сверх числа левитов взять по 5 сиклей от человека. И в будущем за каждого первенца из сынов Израилевых вносить выкуп по 5 сиклей. Еврейские раввины говорят, что первоначально все первенцы имели право на служение Богу. Но когда Моисей, сошедший с горы, стал у ворот стана и возвал, «Кто, Господень, ко мне?», то собрались к нему не первенцы, а только сыны Левиины. За это они получили право заменить собою первенцев. Во времена Христа каждый еврейский отец обязан был сделать для своего сына следующее. Обрезать его на 8-й день. Выкупить его, если он был первенцем. Научить его закону, научить его ремеслу, взять ему жену. В Новом Завете ничего не сказано о выкупе за Иисуса, как за первенца. А если это не было сделано, то на нем лежало посвящение принадлежать Господу. В Новом Завете часто говорится, что он первенец, как по рождению, так и по служению. На 40-й день по закону об очищении роженицы, Левит 12.1.8, младенец Иисус был принесен в Иерусалимский храм. Зажиточные люди в таких случаях приносили однолетнего агнца и молодого голубя, а бедняки – двух горлиц или двух молодых голубей. Иосиф с Марией, вероятно, были очень бедны, так как в их приношении упомянуты эти птицы. На бедняков обычно мало обращают внимания, и для них религиозные обряды совершаются лишь бы исполнить предписанное. Благословение. Ни один из священников не упомянут, как встретивший Марию и младенца, лишь некий Симеон, муж праведный и благочестивый, ожидающий пришествия Мессии, по вдохновению пришел в этот день в храм и в убогих галилеянах узнал Божьих избранников. Он взял младенца на руки, благословил Бога, и выразил радость, что теперь может отойти с миром, ибо видели очи мои спасение твое, которое ты уготовил пред лицом всех народов, свет к просвещению язычников и славу твоего народа Израиля. Иосиф с Марией были изумлены этими словами. Старец Симеон благословил их и произнес в храме такое пророчество о младенце. «Се лежит сей нападение и на восстание многих в Израиле, и в предмет пререканий. И тебе самой оружие пройдет душу, да откроется помышление многих сердец». это пророчество частью исполнилось и исполняется до настоящего времени. А нападение. Не будь Иисуса Христа, никто бы не знал ни Ирода, ни Иуды, ни Понтия Пилата. Их имена стали теперь нарицательными. Ирод – символ жестокости, Иуда – предательства, Понтий Пилат – нерешительного судьи, пытающегося угодить толпе. От Аарона до разрушения Иерусалимского храма в Израиле было более 80 первосвященников. А миру известны только Анна и Каиафа, осудившие Иисуса на смерть и домогавшиеся от Понтия Пилата утверждения их приговора. Можно было привести имена еще многих, которые низко пали из-за вражды к Иисусу Христу. Б. На восстание. Не будь Иисуса Христа, никто бы не знал о галилейских рыбаках Петре, Андрее, Иакове, Иоанне, о мытаре Матфее, и ученый сам канул бы в забвение. Но как эти люди и многие другие посвятили себя на служение Иисусу, их имена известны всему миру, и в честь их построены величественные соборы и даже города. И в предмет пререканий. Одни говорили, что он добрый, а другие говорили, нет, но обольщает народ. Так отметил евангелист Иоанн людские толки об Иисусе. Чтобы запугать людей и отогнать их от Иисуса, фарисеи не стыдились применять такое объяснение. Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. Значительно позже еврейские писатели в Талмуде, особенно в так называемом Толдот Ешу, выражали низкое поношение на Иисуса и Деву Марию. А современные атеистические бумагомераки пытаются убедить простодушных, что Иисуса Христа вообще никогда не было. Он остается предметом пререканий вот уже вторую тысячу лет. Блажен тот, для кого Иисус является Христом, Сыном Божиим и Спасителем от греха. Если с Ним терпим, то с Ними царствовать будем. Г. Оружием или мечом, прошедшим душу Марии, было распятие Иисуса, которое обнаруживает помышления многих сердец и показывает их истинные отношения к Богу. Для одних распятый Иисус – Спаситель, для других – мученик, а для третьих – обманщик. За кого вы почитаете Иисуса Христа? Ах, радость, радость будет там, искупленным сердцам, когда окончим жизнь свою и будем там в раю. Где жизни дерево с плодом перед Спасителем Христом, где Он, избавивший людей, царит в любви своей. А что за радость там, радость там, радость там, а что за радость там, спасенным будет нам, где все святые без числа поют Христу дали посла. Радость там, радость. спасенным будет нам. Где все святые без числа поют Христу дари от зла. Христос воскрес, рассеян страх, и вот великий час. Пред чистых светлых небеса Он претворяет нас. Ах, верьте, робкие друзья, есть вечной радости края. Спасенье там. А что за радость там, радость там, радость там? А что за радость там, спасенным будет нам? Где все святые без числа поют Христу дали послать.